между пика Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили топь Сафроновскую по боку, двор заезжий Долматовского и пустыню Налбалдян. Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом по прекрасному Черлёдису, иногда по Остроухову, по прекрасному Черлёдису, иногда по Остроухову. Вот. Песня называется «Письмо». «Письмо». Посвящена она Владимиру Высоцкому. Я долго не писал, так сказать, на этот предмет, пока, наконец, песня не вышла. Пишу тебе, Володя, с Садового кольца, где с неба льют раздробленные воды. Все в мире ожидает законного конца, лишь только не кончается погода. А впрочем, бесконечны наветы и вранье, и те, кому не выдал Бог таланта, лишь этим утверждают присутствие свое, пытаясь обкусать ступни гигантам. Да черта ли в них проку, о чем-нибудь другом. Вот мельница, она уже развалилась. На Кудринской недавно такой ударил гром, что все ГАИ тайком перекрестилось. Все те же разговоры, почем и что иметь. Из моды вышли М по кличке Бонни. Теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Мы здесь поодиночке смотрели в небеса. Мы скоро соберемся воедино. И наши в общем хоре сольются голоса, и Млечный Путь задует в наши спины. А где же наши беды? Остались мелюзгой и слава, и вельможный гнев кого-то. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота. Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, и свет огня блеснет в пенсне фагота. Пока хватает силы смеяться над бедой, беспечнее мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой, была, мол, не была, а там посмотрим. Все так же мир прекрасен, как рыженький пацан. Все так же, извини, прекрасны розы. Привет тебе, Володя, с Садового кольца, где льют дожди, похожие на слезы. Привет тебе,

Просто жизнь моя манеж на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свеж, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были бы горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были бы ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свеж, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Но все же я на вас гляжу с надеждой, хотя наивно это все, я это ясно понимаю, и все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свеж, не дарите мне надежд, не дарите. Просто жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Еще одна песня, тоже на французскую музыку, надо сказать. Да, мой любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставят нам. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Да, наша молодость прошла, но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня, хоть на 3 дня. Будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Так называется «Вставайте, граф», 20 лет спустя. Он поздно проснулся, нашел сигарету и комнату видел сквозь сон. Губною помадой на старой газете написан ее телефон. И блюдце с горою вечерних окурков, стакан с недопитым вином. И ночи прожитой облезлая шкурка, и микрорайон за окном. Итак, моя дорогая Люси, шансы на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За рубь 50, дорогая Люси. Потом он печально и неторопливо убрал все ночные следы и даже отмыл след раздавленной сливы стаканом горячей воды. Потом в довершение общим печалям он вспомнил жену невзначай. Потом позвонили и в трубке молчали, но он-то ведь знал, кто молчал. Итак, моя дорогая Люси, шанса на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2 рубля, дорогая Люси. Потом он прошелся на фоне заката и в парке попал в темноту, где молча держали за талии солдаты больших учениц ПТУ, где в пасти эстрады туркмен в тюбетейке на скрипке играл Дебюсси, где мы целовались с тобой на скамейке, о, моя дорогая Люси. Он глянул на нас, продираясь на ощупь в лесу своей темной тоски, подумав про нас, что счастливыми, в общем, бывают одни дураки. Причислив себя неожиданно к умным, он тут же воскликнул: «Осел!» Поскольку еще сохранился в нем юмор, а значит, пропало не все. Итак, моя дорогая Люси, шанса на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2.50, дорогая Люси. Он твердо решил, что начнет в понедельник свою настоящую жизнь. Зарядка, работа, презрение к деньгам, отсутствие всяческой лжи. Но он-то пока проживал в воскресенье и чувствовал влажной спиной и похони-прухи, звезда невезения, работают и в выходной. Итак, моя дорогая Люси, шанса на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За просто так, дорогая Люси. Ну, вы, наверное, заметили, что эта песня написана на музыку известную Кена Роджера. Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком.

Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея. Дорога, студенты, воспитатели, врачи. Самому младшему участнику 17 лет, а вот самому старшему... ...сотрудничество между Советским Союзом и Венгрией. Из Краснодара, лучше в редакции.